Глава 32. «Вить, принимай дела», — раздраженно отодвигаю скрепленные листы Зенину. «А что такое-то?» Взмыленный Зенин округляет глаза и застывает в проходе с огромной стопкой из архива. «У меня самого, вот!» Трясет замшелыми листами. «До ночи сидеть!» «Понимаю. Разминаю сигарету в пальцах. Думаю. Интересно, какого черта главный вызывает? 100 лет ему не надобился, а теперь в срочном порядке прибыть нужно. А обычно к нему только за одним ездит. Голову на плаху класть. Но мне пока не за что. Ведь все в разработке. Зафиналить не вышло. Так что нужно?» «Что там?» «Шаман и Хазанов. Хочу сначала в биографии покопаться. Явки, пароли, все такое. А что?» «Ничего. Я поехал». «Саш, не понял», – тормозит Витя. «Ты куда?» «К Мечину. Вызвал». «Ох, ё». «Мне назначено через час. Решил, что не опоздаю по нашим пробкам. Но выйти раньше позволить себе не мог. Я привык свою работу качественно выполнять, а не бегать по щелчку пальцев и не представать перед ясной очи начальников по желанию. Никого не трахает, что отвлекает. Тут главное доложить красиво о том, какая работа проделана. Мечин сытся от красивых и складных докладов. Прям оргазмирует. Не зря наша готовится сутками, когда приходится распинаться. А я так не умею. Не стоит член соловьем кашлять. Еще ни хера не сделано, чтобы пиздеть не затыкаясь. А то у нас не успеет кобуру расстегнуть, как заявляют, что уже 100 выстрелов в секунду сделано. Пиздоболы, блядь. Начальство, хоть убейся, а встречаться надо. Да и недолюбливает меня картонный дурилка. А я его тем более. Вообще не понимаю, как его заму меня протащить по службе удалось. В майорах так бы и остался, если бы не Зверев. Мечин до последнего палки в колеса вставлял. Распинался, что нарушений много было. Плел паутину как мог. А мне было все равно. В госпитале латался. Реабилитация долгая была и болезненная. Песочница. Что ж поделать? По торпеде резко идет вибрация. Снимаю телефон с держателя, принимаю звонок. Номер незнакомый. Суворов. Саш. «Что за нахер? Бессмертная, что ли?» Мгновенно вытряхивает из кожи. «Сколько можно-то? Само не задрало быть такой навязчивой. Не понимать, что бесит уже или что. В который раз крою себя распоследними словами, какого хера мне вдруг захотелось комиссарского тела в один миг? Вот итог. Я даже не натянул ее ни разу. А в ответ атака дронов. А если бы трахнул, уже бы у дома с вещами стояла». Автоматически переключаю скорость и молчу. Агата тоже не торопится говорить. Первый позыв – сбросить вызов, но потом решаю выслушать и зловесно отпиздить. «Не надоело?» «Сердишься?» – включает бархатные нотки в голосе. «Ты не должен сердиться, Сашенька». «Какой я тебе, Сашенька?» – цежу сквозь зубы. «Мы не в тех отношениях». «Вот, ты признался. Ключевое слово – отношения». «Мне кажется, что я в кошмарном параличе варюсь и никак не могу проснуться. Странная Агата. Очень странная. Сопоставляю в голове факты, которые я не знаю, и понимаю, что я упускаю что-то важное. Не хватило информации, чтобы пазлы до конца собрать. Но я соберу, потому что комедия с главными ролями достала уже. Надо заканчивать, и чем быстрее, тем лучше». «Агат, хватит. По-хорошему, удали мой номер и забудь». «Я предупреждала, что от меня просто так тебе не избавиться. Не только ты меня выбрал. Я сама тебя выбрала, Саша. И, предвосхищая возражение, сразу отвечу. Плевала я на твою жену. Ты будешь моим, Суворов». «Ох, блядь, хватит с ней по-человечески. Был бы рядом, потряс бы, чтоб из башки вывалилось. Это ей не с Маринкой моей рядом стоять. Пока я себя джентльмена тупого разыгрывал. Наедине на раз-два поняла бы. Заткнись, ненормальная, и исчезни сама с горизонта, иначе это последний человеческий разговор, что ты слышишь. Поняла?» «Ты плохо на меня досье копал. Тебе главного не сказали». «Агат, пошла нахер, поняла? Накопаю, не бойся. Только потом хуже будет. Я все равно буду с тобой. Не хочу больше слушать бред. Отбиваю звонок. Несет откровенную херню. Предположить, что я собираю данные на каждое новое лицо, несложно. Поэтому не расценивай слова серьезно. Она не дура, понимает, что к чему, и где я работаю, тоже знает. Так что великого секрета нет. Блефует и все. Реально раздражает маниакальная зацикленность на мне. И здесь все намного хуже. Такой тип людей опаснее всего. Пока результата не добьются, не остановятся. Вижу цель, не вижу препятствий. Но опять, я хрен с ним. Но Марину будет цеплять. А мне такого даром не нать. Не для ссор стараюсь наладить. Вот только решим задачу, и на весь мир буду кричать: «Маринка, останься со мной!» Суворов. Бросаю на пункте и прохожу. Сдержанно приветствую знакомых, пока иду в кабинет Мечина. Годливое чувство не покидает. Теперь не отмотать и не закрыть глаза на косяк. Его тупо придется исправлять. И придется жестко, но надежно. «Разрешите?» Царёк важно кивает и внимательно следит за каждым шагом, что по направлению делаю. Ведет себя не как обычно, а настороженно. Мне кажется, что я даже растерянность улавливаю, хотя чрезмерного чванства никто не отменял. И чего Зверева на его место не посадят? Толковый же мужик, а этот как червь кабинетный. «У меня дело к тебе, Суворов. Конфиденциальное». «О как!» Степень удивления маскирую под внимательность. Но, насколько знаю, такое в практике Мечено впервые. Нет у нас в конторе конфиденциала, и не было никогда. Что это значит? Гоняю версии одну за другой, пытаясь сообразить, удерживая на лице абсолютно безразличное выражение. «Слушаю. Ты зачем мою племянницу обижаешь?»